126. Еврейский вопрос – партийный вопрос. В самом деле, у евреев есть такое понятие, как шекель. Это денежные взносы. Денежные взносы, как известно, признак структуры. Любая партия их имеет. Кроме того, еврейское движение хорошо структурировано и на легальном уровне. Существует, например, Всемирный еврейский конгресс ВЕК. Есть Российский еврейский конгресс РЕК. Весьма многочисленны во всех странах различные общества еврейской культуры, фонды, торговые дома и так далее. У евреев, именно как у структуры, имеется своя идеология, которая закреплена не только в религии, но и в так называемых сионистских течениях. Кстати, сионизм в 1974 году в одной из резолюций ООН был заклеймен как самая реакционная, самая опасная форма фашизма. Сейчас, когда и в структуре ООН руководство в кавычках схвачено сионистскими силами, эта резолюция отменена. У этой партии есть программа, о ее наличии и направленности можно судить по некоторым документам, которые время от времени становятся известными. Здесь, наверное, удобно сослаться на скандально известные протоколы сионских мудрецов. Они были опубликованы еще до революции. И хотя сионисты все время отрицают их подлинность, сам ход событий показывает, что этот документ до сих пор служит руководством к действию. Многие исследователи посвятили свои труды этому документу и пришли к выводу о подлинности протоколов. Были и неоднократные суды, в которых официально решалась судьба подлинности сионских протоколов. Например, апелляционный суд в Цюрихе 1 ноября 1937 года признал несостоятельным мнение о подложности документа протоколов собраний сионских мудрецов. Тем самым отменялось решение Бернского суда от 14 мая 1936 года, на которое постоянно ссылаются те, кто стремятся доказать подложность протоколов. Одно из наиболее доступных для понимания исследований протоколов сионских мудрецов выполнено Генри Фордом, основателем американского автомобилестроения, в его книге «Мировое еврейство». Программы ставят целью достижения евреями, сионистами, мирового господства над гоями. Газета, которая недавно напомнила о решении Цюрихского суда от 1 ноября 1937 года, сопроводила свое напоминание такой выдержкой из протоколов и сопровождающим замечанием, приводим их. Протокол номер 13. Нужда в хлебе насущном заставляет гоев молчать и быть нашими покорными слугами. Взятые в нашу прессу из их числа агенты будут обсуждать по нашему приказу то, что нам неудобно издавать непосредственно в официальных документах. А мы тем временем под шумок поднявшегося обсуждения возьмем, да и проведем желательные нам меры и преподнесем их публике, как совершившийся факт. Никто не посмеет требовать отмены разрешенного, тем более, что оно будет представлено как улучшение. А тут пресса отвлечет мысли на новые вопросы. Мы ведь приучили людей искать все новое. На обсуждение этих новых вопросов набросятся те из безмозглых вершителей судеб, которые до сих пор не могут понять, что они ничего не смыслят в том, что берутся обсуждать. Вопросы политики никому не доступны, кроме руководящих ею уже много веков создателей ее. Конец цитаты. Вот это сейчас и происходит в России, все точь-в-точь. И вся пресса России, находящаяся в жидовьих руках, отвлекает массы ничего не подозревающего народа от сути происходящего. Отрывок достаточно красноречивый и показывает, что мы в лице еврейства действительно имеем дело со слаженной и очень опытной структурой. Именно как структура, претендующая на мировое господство, Жиды имеют самую могущественную в мире разведку, знаменитый Моссад. Именно так структура, как в свое время КПСС, жиды имеют своеобразный комсомол, разветвленную молодежную организацию, но в отличие от комсомола боевую, в военизированном смысле, организацию Бейтар. Всемирные съезды этой организации были в том числе и в Москве, о чем сообщалось в газетах, например, в той же «Комсомольской правде». Именно как структура, как партия, жиды время от времени устраивают партийные чистки, которые маскируются под погромы. Пожалуй, самая грандиозная партийная чистка была устроена сионистами во время Второй мировой войны руками Гитлера, его государственной и военной машины. Во время этой масштабной акции практически все евреи бедного происхождения, которые начали жить своим трудом, которые приобрели специальности, характерные для гоев, были уничтожены в концлагерях и другими способами. Богатые жиды, живущие по канонам Золотого Тельца, не пострадали. Стоит, пожалуй, назвать еще один признак того, что жиды – это партия. Демографы отмечают относительную стабильность численности жидов. То есть, несмотря на благоприятные, казалось бы, условия, динамика их численности не подчиняется обычным в таких случаях закономерностям и значительно отстает от той, какая должна быть в таких условиях. Будь жиды нацией. К признакам партии, находящейся к тому же у власти, относится и аномально высокий образовательный уровень жидов. Процент жидов, имеющих высшее образование, в несколько раз превышает такой же показатель любой другой нации – русских, татар, грузин и так далее. Здесь можно перечислять все национальности СССР. И не только СССР, а и любой другой страны, хоть в западном, хоть в восточном полушарии. Но такой значительно повышенный образовательный ценз, просто аномальный для нации в целом, как раз характерен для управляющей структуры. Весьма характерным признаком является и практическое отсутствие у жидов, несмотря на, казалось бы, древнее происхождение и высокий среднеобразовательный уровень, своей культуры. Те из евреев, которые достигли в какой-то области, допустим, искусства значительных высот, творили в области культур других народов и национальностей. Государство Израиль считается еврейским государством. Но оказывается, в нем между евреями существуют расовые проблемы, какие не возникают между людьми одной национальности. Точку зрения, что жиды по своей фактической сути ближе всего именно к партии, можно подтвердить и данными о языке. Ибо евреи общаются на языке страны проживания, а не на своем родном языке. Причем по свидетельству ряда исследователей, в том числе и еврейского происхождения, родные языки – иврит, идиш, именно как языки довольно бедны выразительными средствами и в этом отношении уступают большинству языков. Такое положение подводит некоторых исследователей к мысли, что это даже и не языки в полном значении этого слова, а скорее жаргоны. Например, в криминальном мире тоже есть жаргоны. Вспомните хотя бы популярную кинокомедию «Джентльмены удачи», которая с добрым юмором показана, как Леонов по фильму «Воспитатель детского сада», входя в роль уголовника по специальному словарю. Кстати, такие словари теперь официально издаются. Учил воровской язык, и как он потом уголовников обучал обычному языку. В другом фильме один герой обращается к другому. А ты по фене ботаешь? То есть ты говоришь на воровском жаргоне? Как мы знаем, есть и так называемые воровские песни. Но ведь на основании того, что криминальный мир ботает по фене и поет свои песни, никто его к нации не относит. Наконец, есть в жидовской партии и свои правила членства. Да, они своеобразны. В эту партию можно вступить только по происхождению. Да, она маскируется под национальность, но и в этом деле существует порядок и жесткая дисциплина, характерная для структуры, для партии. Например, предписано национальность определять по матери, вне зависимости от национальности отца. Еврей может с треском и вылететь из этой национальности. Обычно это дорога на тот свет при очередной чистке. И происходит это, если еврей живет не по тем канонам, которые предписываются еврейской партией. Такое обращение со своими членами характерно и для некоторых криминогенных структур. Их, правда, с оговорками, но тоже можно назвать своеобразными партиями. Есть тут определенная духовная близость. Не является секретом и достаточно тесная связь криминального мира и жидовства. То есть многое указывает на то, что еврейство по большинству признаков подпадает под понятие «партия». А если это соотнести с ее программой, то эту партию можно с полным основанием назвать партией мирового господства. И господство это, естественно, утверждается с помощью строительства разрушительных модулей. Еще раз оговоримся, в нашем повествовании не ставится целью полное исследование этого интересного, но в свете нашего изложения все-таки частного вопроса. Поэтому здесь ставится более узкая задача, лишь отметить, некоторые обстоятельства, которые добавляются в освещение еврейского вопроса. Благодаря модульной теории, как уже отмечалось, такого освещения само изложение модульной теории не требует. Итак, жидовство – это партия, партия мирового господства. Этим и объясняется тот интересный факт, что в нашем мысленном эксперименте с высаживанием жидов на необитаемый остров мы не обнаружили в их среде людей, производящих специальности. Зато среди жидов, как отмечают все исследователи, множество управленцев, людей в силу своей специальности, способных так или иначе влиять на жизнь и поведение гоев и на процесс присвоения их труда и результатов труда. Среди жидов множество торговцев, банкиров, политиков, политологов, работников культуры, музыкантов, журналистов, хохмачей и многих-многих других. Другими словами, набор должностей и социальных ниш, занятия которых демонстрируют жиды, характерен именно для партии, стоящей у власти. И жиды не просто одна из мощных партий, это самая могучая партия. Реальность такова, что любая страна на нашей планете в настоящее время находится при двухпартийной системе управления – жидовской, сионистской и гойской, которая также действует по правилам, что готовятся и внедряются сионистами. Гойскую систему управления составляют различные, иногда даже очень многочисленные официальные партии, партейки, движения, видимая официальная структура власти, президенты, мэры и так далее. Жидовская партия себя партией, тем более структурой управления, не рекламирует. Она как бы все время в подполье. Она не занимается болтовней и делением управленческого портфеля. Она им просто реально владеет и никому не дает, позволяя представителям гойского стада лишь драться между собой за сладкое право подержаться за наружные поверхности управленческого портфеля. За право публично, на виду всего народа, поносить его, но не позволяя гоям даже заглянуть внутрь управленческого портфеля. Эта партия не занимается пустяками, она на самом деле правит. Она создает послушную ей гойскую систему управления. И под ее официальным прикрытием, через утверждение тех или иных правил движения денежных потоков и информационных технологий, направляет течение событий в своих интересах. Она хорошо знает, в отличие от гоев, что такое власть, и сама ее конструирует для каждого случая. Поэтому она реально властвует. Например, в той же Америке около 80% капитала находится в руках сионистов. Стоит ли после этого пояснять, в чьих руках реальная власть? Но не всем же людям возможно одновременно находиться у власти. И в этом смысле какая бы нам разница, у кого находятся рычаги власти? Лишь бы жить было хорошо. Но вся беда в том, что партия мирового господства способна сознательно выстраивать только разрушительные модули. Таковы ее исторические корни, которые мы здесь, в самом общем конспективном виде исследовали. Такова ее программа. Однако мировая трагедия значительно глубже, чем может показаться на основании вышеизложенного. Для более глубокого понимания нужны дополнительные штрихи. Дело в том, что мировое гойское тело не способно, еще до сих пор не способно, сознательно выстраивать созидательные модули. Не видит оно пока еще и разрушительных модулей. Оно пока лишь способно судорожно вздрагивать от ударов разрушительных модулей. Более того, известна закономерность, что любая партия сильна сочувствующими, своим непартийным активом, поддерживающим ее народным движением. И здесь у партии мирового господства все обстоит, можно сказать, наилучшим образом. Она, как никакая другая партия, пользуется самой широкой, разнообразной и единодушной поддержкой гоев. Рассмотрим это положение чуть подробнее. Первое. Гои активно поддерживают саму идею богоизбранности. Идея быть выше всех очень привлекательная. Видимо, это глубоко сидящее, генетически присущее человеку свойство. Последствия желания быть выше других любым путем, даже за счет унижения других, ужасны. И, видимо, не зря. Первым среди смертных грехов считается грех гордыни, то есть желание быть выше всех за счет унижения остальных. Ученые мужи нет-нет, да и сталкиваются в вопросе, а от кого это мы произошли, неужели от обезьян? От них родимых мы произошли. И даже ушли от них еще пока не очень далеко. То, что называется плоть от плоти, кровь от крови. Одна исследовательница, занимавшаяся изучением обезьян-шимпанзе в естественных условиях, описывает такой случай. В стадии у шимпанзе очень жесткая иерархическая лестница, наверху которой находятся самые старые и самые сильные особи. У них все, и самки, и лучшая еда, и прочие привилегии, которые дает обезьянья власть. Карьера делается годами, здоровьем и силой. Но вот молодой самец по кличке Майкл делает стремительную карьеру и в один день оказывается наверху. Как это произошло? К исследовательнице прилетел легкий самолет связи, который что-то привез необходимое для продолжения исследований. На стоянке самолет заправили бензином из двух канистр, которые остались лежать на земле после того, как самолет улетел. Майкл обследовал канистры, взял их в лапы и сильно ударил одну о другую. Раздался грохот, обезьяны в испуге разбежались, остальное было делом техники. Непрерывно стуча и размахивая канистрами, Майкл быстро всех подчинил себе. Он отлично понял, благодаря чему получил влияние и положение. С канистрами он не расставался, не выпускал их из лап. Даже когда ел и спал, канистры помогли достичь высокого богоизбранного положения. И вот вопрос, будет ли молодой Майкл против факта существования таких волшебных канистр вообще? В принципе, раз у них такое волшебное свойство имеется, очевидно, что нет. Он только огорчится, если канистры будут не у него, а у кого-то другого, и будет стремиться заполучить их обратно. Но сами канистры и их волшебные свойства возносить над другими, свойства, дающие привилегии и власть, он отвергать не будет никогда. А теперь посмотрите на человеческое общество. Если убрать саму идею возможности любым способом возвыситься над себе подобными, выделиться, то как это будет воспринято людьми? Не будем кривить душой, друг перед другом признаемся, что это многими будет воспринято очень плохо. Не торопитесь открещиваться, такое утверждение основано на фактах. Разве не существует книга рекордов Гиннесса? И разве не съедают взрослые, вроде бы здравые люди, многие километры макарон, кучи жгучего перца? И разве не совершают они множество таких же, в общем-то, достаточно глупых и даже откровенно вредных для здоровья действий, движимые единственным стимулом попасть на страницы этой популярной книги в качестве рекордсменов? А ведь идея богоизбранности – это, если разобраться с ней ближе, всего лишь концентрированное, яркое выражение желания возвыситься над другими, так многим свойственное. Значит, у этой идеи среди гоев много истинных идейных духовных сторонников. Второе. Теперь относительно деления на гоев и людей. Оно естественным образом вытекает из идеи богоизбранности, а также охотно принимается гоями. Иначе не существовало бы среди гоев такого расхожего выражения «выйти в люди». Это выражение говорит о том, что есть такое состояние, в котором человек не признает себя человеком. Что же тогда удивляться или тем более обижаться, что жиды этому известному и признанному состоянию дали официальное название «гой». А теперь давайте на идею желательности, признания и создания неравенства посмотрим со стороны исторической. Есть замечательный советский фильм «Мертвый сезон». Сюжет его основан на том, что советские разведчики натолкнулись на материалы, которые показали, что некая иностранная держава ведет опыты над людьми с целью научиться делать из них послушных роботов. Для выполнения этой цели изобретен некий газ под названием RH. Конечно, можно сказать, что сюжет сюжетом, мало ли чего в фильмах не показывают, однако есть большое «но». В фильме включены документальные кадры, которые были сняты фашистами, когда они выполняли медицинские опыты над пленными, именно с целью превратить их в послушных животных. В кадрах хроники видно, как обработанные заключенные судорожно выполняют одни и те же движения. Рвут и горстями едят траву. В них на самом деле не осталось человеческого. И это над ними сделано сознательно. Но особый идейный драматизм для человечества заключается в том, что в Германии, когда проводились такие изуверские опыты над людьми, в то же самое время официально тысячами, десятками тысяч уничтожали евреев. Именно как носители еврейства и идеи богоизбранности. Другими словами, официально это делалось как бы во имя уничтожения еврейства, а значит и во имя уничтожения идеи богоизбранности, во имя уничтожения деления на людей и гоев и так далее. Но в идейном мировоззренческом плане, на уровне тонкого мира, от физического уничтожения евреев сама идея еврейства не только не уничтожалась, но даже наоборот приобретала более выраженный и отвратительный вид. В идейной сути абсолютно ничего не менялось. Еврейская идея одних двуногих носителей, жидов, меняла на других, немцев, только и всего. Вспомните пример с Майклом. Сравнивая его поведение с поведением немцев, можно сказать, что нашлась другая обезьяна, которая у Майкла канистры отобрала и с помощью их сама начала возвышаться. И разве люди, когда стремятся возвысить себя любым способом, не являются прямыми наследниками обезьяньей идеи? Подчиняясь зову обезьяньей крови, объявили себя богоизбранными жиды. Так же поступили и фашисты. Они объявили себя арийской расой, которая по происхождению должна повелевать всеми остальными народами. И двинулись они ради ее воплощения войной на другие народы. И такая идея была поддержана определяющим большинством немецкого народа. Фашисты всех остальных людей, не немцев, рассматривали так же презрительно, как жиды-сионисты рассматривают всех нежидов, называя их гоями. На фоне представлений о богоизбранности немецкой нации решение создать людей-роботов и людоедская попытка делать их из людей второго сорта, из неизбранных, из представителей неполноценных наций в кавычках, в умах фашистов выглядит логично и естественно. Сколько горя приносит людям претензии на исключительность, богоизбранность. Это глубоко животное по своей сути, исходящее из обезьяньего стада, идея. Сколько в ней от первородного греха, греха гордыни. Конечно, можно возразить, что за спиной немецкого народа, за спиной всей гитлеровской машины стояли сионисты, мировой капитал и так далее. Все это будет верно. но и не точно то же. Печальная правда состоит в том, что определяющее большинство немецкого народа все-таки дружно поддержали сионистскую идею богоизбранности. Вот в чем суть. И упорно дрались на фронтах за ее воплощение. Дрались, не жалея жизни. А возьмем деление на рабов и господ. Раб считался одушевленным орудием, с которым хозяин мог делать все, что хотел. А возьмите мифы и легенды об умении некоторых племен и жрецов превращать людей в зомби. Ведь это же в чистом виде мечта о подчинении настоящему человеку под вида человека. Зомби, гоя, служащего для выполнения любых прихотей богоизбранного человека. Так что, каким бы диким ни показалось такое утверждение, особо варварского и чего-то не свойственного человечеству в самой идеологии партии мирового господства, нет. Скорее наоборот, партия мирового господства в наиболее концентрированном до предела грамотном виде запечатлела в целом свойственные людям животное разрушительное желание возвышаться и господствовать, силой и другими способами унижая остальных. Это желание, как мы уже отмечали, в православии входит в список семи смертных грехов. Стоит в этом списке первым и называется гордыней, не путать с гордостью, качеством нужным и полезным. Для многих желание возвышаться и господствовать оказалось едва ли не важнее самой жизни. Вспомните, с каким упоением уничтожалась нашим населением, нашими людьми, экономика нашего государства. Само государство и более того сама страна под лозунгом борьбы с уравниловкой. В идеологии партии мирового господства, как в зеркале, откровенно отражены наиболее темные струны человеческих душ, обычно тщательно скрываемые. Но они есть, эти струны у людей, и партия мирового господства научилась великолепно на них играть, извлекая крайне приятные для темных сторон человеческой души мелодии. Деление на высших и низших опасно, сладостная для многих мелодия. И это нужно знать. Признать, помнить и учитывать при строительстве любых общественных конструкций. Важность этого знали люди, иначе не пошли бы за Иисусом Христом, который проповедовал равенство и любовь к ближнему. Это вселяет надежду в будущее человеческого общества. Но будем помнить, что пока идея неравенства, богоизбранности, что хранится и передается партии мирового господства, в том или ином виде находит самый горячий отклик и поддержку в самых широких кругах гоев. Третье. Относительно финансовой поддержки. Гои всегда оказывали и пока не поймут, что к чему, будут оказывать самую широкую финансовую поддержку всем начинаниям и программам партии мирового господства. Предпосылки к такому поведению – просты до предела. Гои просто не видят силы и мощи денежных потоков. Не видят и не понимают силы денежных правил, которые управляют денежными потоками. И по этой именно причине всегда отдают партии мирового господства столько денег, сколько она желает в данный момент взять и пустить на какие-то свои нужды, в том числе и на нужды управления и подавления гойского стада. Вспомните здесь хотя бы МММ. Да и за другими примерами далеко ходить не нужно. Возьмем самый элементарный. Известно, что высокие налоги убивают промышленность. А вы видели, чтобы гои настойчиво, с пониманием и целеустремленно добивались низких налогов? Делали все необходимое для этого? Хоть копейку в борьбу за низшие налоги кто-то из гоев вложил? Да, такая мысль пока еще ни в одной гойской голове даже и не возникла. А возьмем цены. Это ведь также правило движения денежных потоков. Известно, что самыми главными причинами непрерывного повышения цен являются следующие правила движения денежных потоков. Первое. Их свобода. Второе. Налог на добавленную стоимость, печально знаменитый НДС. Третье. Повторяющееся время от времени распоряжение президента и правительства о повышении цен на энергоносители и другие базовые ресурсы. Четвертое. Зависимость от пляски доллара, ростовщический процент и некоторые другие причины. Организованное сопротивление этим правилам кто-то видел, да ладно бы сопротивление, хотя бы грамотное понимание причин наблюдается, нет. Гои верят тому, что для них вещает партия мирового господства через средства формирования и управления общественным сознанием. Пока их зовут СМИ. А через них говорится, что в повышении цен виновато наследие проклятого прошлого. Виноваты Сталин, Петр I, Иван Грозный и прочие причины, называемые сионистами, и которые к повышению цен имеют такое же отношение, какое имеет к зайцу автомобильный стоп-сигнал. Гои, теряя работу вследствие развала одного предприятия, спешат устроиться на другое. Почему развалилось предприятие и появилась безработица? Кто-то из них до конца понимает? Крутые дерут друг другу глотку, убивают из-за рубля или доллара, не пытаясь даже вникнуть в причины такого унизительного положения, не говоря уж о попытках его устранения. И сколько бы гои ни говорили о своей ненависти к нынешнему режиму, пока они аккуратно выполняют все правила движения денежных потоков, что организованы и навязаны этим режимом, точнее партией мирового господства. Они его верные слуги, они его рабы, они его самые верные и последовательные спонсоры. Здесь мы рассмотрели только три положения, связанные с партией мирового господства. Идею богоизбранности, идею деления на гоев и настоящих людей и систему поддержания партии мирового господства, сионистской программы, денежными средствами. И мы наглядно убедились, что все эти положения активно гоями поддерживаются. Можно было бы перечислить и многие другие положения. И если детально разбираться, мы увидим ту же самую гойскую поддержку всем начинаниям партии мирового господства, сионистам. Что же касается самой партии мирового господства, что установило существующий режим, то необходимо помнить следующее. Вся идеология режима, все его действия, так или иначе, являются производными всех тех, иногда глубоко скрываемых чувств и желаний, присущих людям в целом, вне зависимости от какой-либо национальной принадлежности. А жиды – это всего лишь лидеры, которые олицетворяют собой тайные желания и действия гоев. Одной из лучших работ по так называемому еврейскому вопросу является работа Маркса. Она так и называется «К еврейскому вопросу». Предполагая, что многим не сразу удастся найти время изучить эту малоизвестную работу, дадим здесь выдержки достаточные, чтобы составить о ней некоторое представление.